и с любопытством разглядывает. Оторвавшись от ножика, он замечает не сумевшего вовремя удрать хозяина. «Ну, что, клевочув, устраиваешь праздник, а старых друзей не приглашаешь?» — шутливым тоном говорит Мракот, вертя в пальцах ножичек. «Да нет, ничего особенного», — пряча страх под вымученной улыбкой, отвечает чувак. «Так, небольшая вечеринка по случаю внезапного прибытия новых гостей». «Новых гостей?» — изображая удивление, переспрашивает Мракос. «И где же они, эти новые гости? Покажи их мне!» Расступившись, осматы выстраиваются по сторонам танцевального пола, посреди которого, прижавшись друг к другу, стоят наши герои. Тяжело вздыхая, Мракос подходит к ним. Увидев принцессу Селению, он довольно улыбается. «Принцесса Селения? Какой сюрприз!» — восклицает он. «А скажите мне, принцесса, что делает столь высокородная особа в таком неподходящем месте и в такой неподходящий час?» «Мы, — растерянно лепечет Селения, — пришли немножко потанцевать». «Вот и отлично!» — ловит ее на слове Мракос. «Тогда потанцуем!» И повелительно щелкает пальцами. Один из осматов толкает головку проигрывателя. Игла опускается, звучит медленная музыка. Склонившись перед принцессой, в умеренно почтительном поклоне, Мракос, изображая галантного кавалера, протягивает ей лапу. «Я лучше умру, чем пойду танцевать с вами, Мракос», отвечая не прекрасно понимая, что ее ответ равнозначен нажатию кнопки пускового механизма атомной бомбы. Испуганные осматы на всякий случай делают несколько шагов назад. Всем известно, что любая попытка публично оскорбить Мракоса всегда заканчивается большими разрушениями. Принц медленно поднимает голову, и на лице его появляется змеиная улыбка. «Что ж, ваше желание для меня — закон!» — произносит он, доставая свой страшный меч. «Сейчас ты отправишься танцевать в вечность!» И Мракос поднимает меч, намереваясь разрубить принцессу на куски. «А как же твой отец?» — в отчаянии восклицает Селения. Насекомоподобное существо застывает с мечом в поднятой лапе. Селения продолжает. «Что скажет твой отец, ужасный У, когда ты заявишь ему, что убил принцессу, на которой он хотел жениться?» «Ту самую принцессу, которая одна может подарить ему вожделенную власть над всеми континентами. А ведь он мечтает стать властелином всей вселенной мини-путов!» Селения избрала правильный ход. Как бы ни туп был сын У, слово «власть» заставляет его задуматься. «Думаешь, он тебя похвалит?» — продолжает Селения, пока противник ее не опомнился. «А вдруг наоборот? Вдруг прикажет сжечь тебя в сиропе смерти, как он сжег всех остальных своих сыновей?» В рядах осматов происходит волнение. Селении удалось перехватить инициативу. Мракос медленно опускает меч. «Ты права, Селения, и я благодарю тебя за твою дальновидность», произносит он, засовывая в ножны меч. «И правда, от тебя, мертвый, никакого толку, тогда как от живой...» И он улыбается так, что всем становится ясно. В голове у него родился гнусный и коварный план. Ушлый Макс угадал его мысли. «Эй, хозяин! Эй, лайтмен! Пора закрывать!» Понятливый диджей медленно отступает к двери, ведущей в служебное помещение. Следом за ним пятится хозяин заведения. Уведите их!